Кто все же он такой? Как появился в Восточной Пруссии и стал тут гауляйтером, одним из высших представителей фашистской партии в Третьем Рейхе? Это во-первых. А во-вторых, сокровища, которые стекались в Кёнигсберг, которые он тянул отовсюду в Восточную Пруссию, где они? Что он обо всем этом знает? «Бандик, подвинься. Мне нужна вон та папка с документами. Ну что ты ворчишь, господи, лапу я тебе отдавил, что ли?» Вот он, железный вождь Пруссии, среди своих единомышленников, заместителей, помощников, районных и городских вождей восточной провинции Германии. Все в коричневом, в нарукавниках, со свастикой, в повязках, пять десятков лиц, уставившихся в объектив. Лиц холодных, самоуверенных, полных своего районного, городского и всепрусского величия, скинутые вверх подбородки, сощуренные глаза, скрещенные чуть ниже живота, как у нагого купальщика, выходящего из воды, руки в кожаных черных перчатках, высокие тульи фуражек с орлами, кох в центре, массивная голова с массивным подбородком, фуражка в руке, напряженная, как у борца перед схваткой, кряжистая, полная силы фигура. Боец! Фотография сделана за день до начала войны. С тыльной стороны Кёнигсбергского плаца имени Эриха Коха. Сейчас все они и группа генералов и старших офицеров Рейхсвера через вход в центральные башни плаца выйдут на трибуны, и десятитысячная солдатская масса застынет на мгновение, а потом взревет «Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль!» И от этого крика будто шевельнется огромный бронзовый орел, венчающий башню. Кох подойдет к микрофону и, помедлив немного, произнесет: «Восточная Пруссия! Смирно! Флаги и знамена поднять!» Загрохочут боевые барабаны, скидывая ноги в надраенных до блеска сапогах. Бравые парни в касках внесут на плац знамена с черными орлами. «Родина верила вам оружие, солдаты, и вы знаете, для чего это сделано. Оттуда...» — Кох машет рукой в сторону востока. «Оттуда для всей нашей великой Германии веет опасностью. Оттуда грядет война и разрушение, если мы не встанем на ее пути стальной, несокрушимой силой. Прусаки, поклянитесь же непоколебимой верности и тевтонской стойкости. Знамена склонить, прими клятву мужества, Восточная Пруссия!» Тысячи солдат и офицеров опускаются на одно колено, железные головы, мощные подбородки, крепко сжатые губы. Еще никто ничего не знал, но все уже догадывались, что тут происходит. На плацу Эриха Коха были собраны представители всех взводов, рот и батальонов, полков и дивизий, а среди них и 217-й. Восточно-прусской народной гренадерской дивизии, входящих в 18-ю армию Норд. Через полчаса эти солдаты и офицеры отправятся в свои воинские части. Завтра в 4 утра они перейдут границу. Гитлер отправит германские войска туда, в сторону востока. А он, Эрих Кох, единственный из всей нацистской элиты, увидит, как на рассвете 22 июня германские орудия ударят прямой наводкой по казарме советских пограничников в Вирбалисе, как там все страшно заполыхает, и, возвратясь в Кёнигсберг, Кох позвонит Гитлеру: «Мой фюрер, началось! Наши отважные ребята уже там!» На суде в Варшаве он именовал себя простым рабочим и чернорабочим партии, скромным чиновником, оказавшимся во власти жестокой, неуправляемой стихии, в которую превратилась его родная рабочая партия, оказавшаяся в руках берлинских заправил, жадных вождей рейха, к которым он не имеет никакого абсолютного отношения. Вот что он говорит сам о себе. «Я родился 19 июня 1896 года в Рейнской области, в тихом зеленом городке Эльберфельд, в семье потомственного рабочего Адольфа Коха, позднее ставшего мастером, но тем не менее не улучшившего материального положения нашей семьи. Нас детей было четверо. Земли у нас не было, а из живности лишь один кролик да кошка. Да-да, постоянная нужда преследовала меня чуть ли не всю жизнь. Я рос среди таких же небогатых детей, подростков. Я с самого детства впитал в себе дух трудолюбия, доброты и любви к своему несчастному народу. Увы, в институт я бедный ребенок бедных родителей и пролетариев. Попасть не смог. С трудом устроился в торговую школу. Окончил ее, но не стал торговцем. Мне это претило. Я чувствовал себя рабочим и пошел в рабочий класс. Работал в типографии и жил просто, скромно. Я протестант. Был воспитан моими матерью и отцом на важнейших, главенствующих для любого человека принципах — послушание, вера и любовь, любовь к человеку. При этих словах во время суда бывший пролетарий даже слегка всплакнул, прикрыл глаза руками, помолчал, и зал напряженно молчал. Молчали судьи, молчали свидетели, вздрагивающие и бледнеющие до сих пор при одном лишь слове «Кох». Молчали те, кто еще помнил, как по улицам Кёнигсберга маршировали штурмовики и орали «Хох, хох, хох!» «Если вонючая польская кровь брыжет с ножа, то дело идет хорошо! Хох! Эй, евреи, катись с дороги! Прочь! Когда идут СА!» Эти люди уже рассказывали суду о том, как по указанию Эриха Коха громилось все польское, что было в Восточной Пруссии. Школы, польский дом в Кёнигсберге, магазины, принадлежащие полякам, как был убит Северин Понежин, издатель, выходящий в Пруссии польской газеты «Голос Ольштинской», о фактически полном уничтожении польского населения Кёнигсберга в период с 1933 по 1939 год, а гибель тысяч поляков в Цехановском уезде. «Поедете на Украину, Кох, ведь украинцы почти что те же поляки», распорядился Гитлер, лишь только началось вторжение немецких войск на территорию СССР. «А в отношениях с поляками у вас ведь уже есть большой и полезный опыт». «Да, мой фюрер», — ответствовал Кох, — «я готов, я солдат партии».